Он ожидал чего-то иного, чтобы не сказать чего-нибудь получше. Перед домом стоял белый чероки старой модели. Дверь дома отворилась, оттуда вышли женщина и с ней мальчик лет 10. Она высокая блондинка с некрасивым, но выразительным и добрым лицом, а малыш — копия Бурони. Никакого анализа ДНК не нужно. Джордан тут же устыдился этой мысли, увидев металлический костыль на одной ноге мальчика. Слегка прихрамывая, он что-то оживленно рассказывал матери. Следом за ними, неся два чемодана, вышел Бурони. Он поднял голову, увидел через дорогу человека на мотоцикле и на мгновение приостановился. Видимо, узнал. Тем временем женщина с мальчиком уж дошли до машины и открыли дверцы. Бурони уложил в багажник оба чемодана. Джордан дождался, пока он попрощается с женой, и, чуть наклонившись, поправит на голове мальчика бейсболку. — Бывай, чемпион! — донеслись до него слова детектива. Затем Бурони обнял сына, но смотрел при этом на него, на Джордана. Мать и сын уселись в машину. Ребенок высунулся из окошка и помахал стоявшему на газоне отцу. Джордан взглядом проводил машину до перекрестка. Когда сзади замигал правый поворотник, он поставил мотоцикл на опору, снял шлем и перешел дорогу. Джеймс Бурони выглядел смущенно, и это смущение передалось ему. Джордан понял, что застал детектива в момент слабости, который тому не хотелось делиться с посторонними. — Привет, Джордан, чему обязан? В тоне сквозила настороженность. Его нельзя было назвать грубым, но и особой сердечности не чувствовалось. Бурони, видимо, пока непривычно было называть его по имени. В ходе совместного расследования их отношения не улучшились и не ухудшились. Между ними по-прежнему не было никаких отношений. Они воспринимали свое общение как временное и вынужденное. — Раз я бросил первый камень, — решил Джордан, — мне же надо сделать первый шаг. — Здравствуй, Джеймс. Хочу с тобой поговорить. С глазу на глаз, как частное лицо. Уделишь мне минуту-другую? Детектив кивнул в сторону, куда укатил джип. Жена и сын поехали отдыхать к свояченице на взморье, Портчестер, так что в ближайшие 2 недели я свободен. — Боюсь, 2 недель у нас не будет, — тряхнул головой Джордан. — Ни у тебя, ни у меня. Даже так? Даже так. Бурони вдруг опомнился. Что же они стоят на газоне в саду? — Заходи, выпьем чего-нибудь. Не дожидаясь ответа, он повернулся и пошел к дому. Войдя за ним, Джордан огляделся. Обыкновенное американское жилище, куда люди возвращаются с работы, где позади дома есть непременно надувной бассейн, где по воскресеньям проходят традиционные обеды с барбекю и баночным пивом. Где есть, если не счастье, то хотя бы покой. На тумбочке в прихожей стояла фотография Бурони с сыном. Объектив поймал мальчика в момент, когда тот решительно взмахнул бейсбольной битой. — Бывай, чемпион! Бурони перехватил его взгляд, а Джордан сделал вид, что не заметил, как слегка надломился голос детектива. — Сын спит и видит бейсбол. — Янки тоже еще. Хозяин, пройдя из прихожей в гостиную, указал ему на диван. — Садись, чего тебе налить? Колы, если можно. Сейчас. Бурони вышел и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли 2 банки диетической колы и 2 стакана. Поставив поднос на столик по левую руку от Джордана, он уселся напротив в кожаное кресло, немного потертое, но, видимо, удобное. — Говори.